Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Аллилуйя. У меня есть слово для вас. Можно чуть-чуть продолжить, немножко играть. Вы являетесь, не то что будете, это будет увеличиваться, но вы являетесь городом-убежищем. В Израиле были города-убежища. И когда человек делал какое-то преступление, Бог прощает, но люди помнят и хотят мстить. И Бог для этих людей создал города-убежища. И это место, где суд не касался его. Это место, где он обретал вторую жизнь. И духовно вы являетесь этим городом-убежищем. Уже есть люди, будут приходить люди, которые убегают от мести, которые убегают от человеческого гнева, человеческих традиций, от человека. И они обретают здесь свой дом. Вы являетесь и будете расти, как город-убежище. И когда тот, кто хотел отомстить, он не мог войти в этот город, суд не будет касаться их. Вы будете жить в благодати. Вы будете познавать Бога. И многие обретут здесь вторую духовную жизнь. Они будут думать, что они потеряли все. Но придя сюда, на это место, они обретут заново. Аллилуйя. Второе. Вам будут служить люди. Или лучше сказать, Бог будет употреблять неправильное слово. Бог не использует людей. Он дает им привилегию быть участниками Его славы. Но Бог будет служить вам через людей, через которых вы меньше всего ожидаете. Мы подобны Нейману, который приехал и думал, что должен выйти пророк, возложить руки, призвать имя Бога. Мы настолько привыкли к традициям, как все должно произойти, как Бог должен послужить. Но Бог меняет это, и Он будет служить вам через тех, через кого вы меньше всего ожидаете. Аминь. Аллилуйя. И третье. Когда закончится это служение, вы будете видеть. То, что вы не видели сейчас, то, что было призрачным, туманным, Бог даст вам духовное зрение. Вы уже пророчествовали об этом. В песне уже было пророчество. Он открывает глаза слепым и уши глухим. И это касается не только наших естественных глаз и естественных ушей, но наших духовных очей и наших духовных ушей, чтобы мы могли слышать Его голос, распознавать Его голос и иметь правильное видение и правильное представление. Дух Святой, приди. Ты здесь. И я молюсь, чтобы ты совершил то, что ты хочешь совершить сегодня на этом служении, для этого дня. Спасибо, что ты даешь слово, и у тебя не остается бессильным никакое слово. Совершай, Господь, открывай глаза, открывай Божьи реалии, то, как небо видит тебя, твою жизнь, твои обстоятельства. Ты совершишь и сделаешь это сейчас, сегодня, здесь, потому что ты среди нас. Совершай, Дух Святой, совершай, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо огромное. Присаживайтесь. Спасибо, что вы ввели нас в поклонение. Я думаю, что я немного поделюсь с вами словом, и мы завершим молитвой. Можешь сказать соседу, сегодня ты будешь видеть. Будешь видеть ясно. Мое слово называется «Два взгляда». За всю историю Бога и человека, историю, наверное, человека больше, присутствует два взгляда. Земной, или, скажем, небесный и земной. Божий взгляд и человеческий взгляд. Что я имею в виду под названием «взгляд»? Иногда мы говорим, как ты смотришь на какие-то вещи. Иногда мы спрашиваем, а что ты об этом думаешь? Как ты смотришь на себя самого? Как ты смотришь на Бога? Как ты смотришь на обстоятельства своей жизни? Ты смотришь Божьими глазами, небесным взглядом, или ты смотришь земным взглядом, человеческим взглядом? Мы были созданы по образу и подобию Божьему, и мы были призваны иметь Божий небесный взгляд или Его глаза и Его уши. Но грехопадение, оно сломало нас, и мы имеем сейчас то, что имеем, земной взгляд. И через пророка Исаию Бог говорил следующее: «Мои мысли не ваши мысли». Читали об этом? У Бога есть мысли о нас, и у нас есть мысли о нас, и они различаются. Дальше он говорит, как небо выше земли, так мои пути и мои мысли выше ваших путей и ваших мыслей. Новый Завет также через апостола Павла, послание к Коринфянам, продолжает нести эту мысль, и он говорит, немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Что такое взгляд? Это также система ценностей. Когда ты смотришь на вещи, что ты ценишь? Что ценно для тебя? Что мудро для тебя? Что сильно для тебя? Что высоко? Что популярно? И очень часто то, что высоко в этом мире, как Иисус сказал однажды, что высоко у людей, и Он назвал это даже, что то является даже мерзостью перед Богом. Эта истина также права и наоборот, что является немудрым, немощным или даже мерзостью в глазах человека, может быть очень высоким в глазах Бога. Вы со мной? И мы настолько заквашены мирской системой, о которой Писание говорит, что Бог века сего ослепил умы неверующих людей, чтобы для них не воссиял свет. Но слава Богу, нам Господь через спасение дает разум Христов, дает глаза, чтобы видеть, дает уши, чтобы слышать. Но мирская система, она отвергает Христа. И когда Христос должен был прийти, пришел в этот мир, Он сказал, «Мне надлежит быть отвергнутому». Мир, система правления, система ценностей этого мира отвергает Христа. И у нас есть также некая опасность, что мы можем не увидеть, пропустить и отвергнуть то, что от Бога, или то, что Бог хочет дать нашу жизнь. Мы можем видеть себя глазами этого мира. Мы можем оценивать себя, свои жизни, свои обстоятельства именно вот этой мирской меркой ценностей. И Бог этого не хочет. Аминь. Поэтому Он хочет, чтобы мы увидели небесные реалии. То, как Он смотрит на нас, и то, кем мы являемся в Господе. Этот конфликт можно видеть через все Писание. Когда небесное соприкасается с земным, знаете, земля не понимает. Иисус обращается к Никодиму, учителю того времени, и Он говорит, тебе нужно родиться свыше. Помните его первую мысль? Это как? Опять в утробу матери? Он говорит, нет, я не о том говорю, о духовном рождении. Иисус говорит, бойтесь закваски, и ученики думают, а хлеб забыли взять. Да? Не то, что Бог нам не говорит. Он говорит нам, Его овцы слышат Его голос, но часто мы смешиваем с нашими представлениями о жизни, о мире, и на выходе мы не можем правильно понимать, что делать и куда идти. Со мной вы? Помните, Он говорил, друг Лазарь наш уснул, да? И они говорят, ну хорошо, пойдем и умрем вместе с ним. Но он шел его воскресить. Когда они попадают в славу и, на горе Фавор, знаете, слава Божия приходит. И Петр тут же понимает, что нужно делать. Сделаем трекуще. И он снова не попадает. Они идут в селение, селение их не принимает. И тогда Иаков говорит, слушай, ну надо по слову уже поступить, а то что-то мы никак не попадаем. Говорит, надо по слову. Вот как Илия сделал. Знаете, еще так Писание. И он говорит снова, вы не того духа. Вы знаете, даже пророки, когда Иисус воскрес, он говорит, в это время ты готов восстановить царство Израиля. Я думаю, что он уже устал от них. Я говорю, слушайте, не ваше дело уже. Идите, Дух Святой должен сойти на вас. Даже пророки могли ошибаться. Помните Самуила, который пришел в дом Исея? Он нес рог елея. Рог – это не чаша, его нельзя поставить. Ты носишь помазание. Приходит в дом Исея, потому что Бог сказал ему, что в этом доме есть будущий царь, на кого он должен излить рог. Он приводит, и перед ним выстраиваются сыновья, он смотрит на первенца, и первая его мысль, кто помнит, верно он. Почему? Он видит его силу, он видит его красоту, он смотрит естественными глазами, а Бог говорит, неа, я смотрю не так, как смотрит человек. Ты смотришь на силу, ты смотришь на красоту его роста, а я смотрю на сердце. И тот, кто должен быть царем, его вообще забыли пригласить на эту вечеринку. И знаешь что? Это то, как Бог действует. Через тех, как я сказал в начале, через кого ты не будешь ожидать. Но это его царство. И мы можем ошибаться в этом. Помните 12 соглядатаев, которые видят землю, приходят, и они говорят, мы не можем. Проблемы, обстоятельства, великаны и двое говорят, можем. Помните Давида и армию Израиля? Армия смотрит на этого Голиафа и также говорит, не можем. Давид такой большой, да? Как же я промахнусь? Совершенно другой взгляд. И Бог хочет дать нам этот небесный взгляд. Аминь. Это важно для нас. Я хочу показать некоторые вещи, где мы можем ошибаться. Когда мы смотрим на свою жизнь, когда мы смотрим на обстоятельства. Помните притчу о богаче и Лазаре? Не буду читать ее, чтобы сэкономить время. Но Писание говорит в Евангелии от Луки 16 главе, что был богатый человек, здоровый и богатый человек, который пиршествовал, Писание говорит, даже ежедневно, и у его ворот сидел нищий в струпьях, в болячках Лазарь, который желал хотя бы напитаться крошками, и псы приходили лизать его раны струпья. Помните? У меня к вам вопрос. Вот так вы знаете продолжение истории. Но когда, если бы вы жили в ту эпоху, если вы проходили мимо того места, как вы думаете, как бы вы определили, с кем Бог? С богатым и преуспевающим здоровым человеком или с больным и нищим, который сидит у его ворот? Я уверен, достаточно, что наверняка и сам богач думал так же, и люди, которые окружали. И у них, знаете, у них было основание даже так думать. Потому что Писание говорит, что если ты будешь слушаться голос Бога, да, то Бог благословит тебя, да, житницы, кладовые. То есть богатство, оно всегда было то, что Бог дает тебе. Если ты будешь служить Богу, Он благословит хлеб и воду, и что? И отвратит болезни. Поэтому у них был железобетонный аргумент, что с этим богачом Бог. И с ним все абсолютно нормально. А вот этот человек... Он, скорее всего, чувствовал себя богооставленным. И также относились к нему люди. Поэтому, когда Иисус приходит, Он меняет и пытается даже реформировать эту систему. Он говорит, Царство Божие принадлежит нищим. И я думаю, для них шок. Это как? Да? Богатство и слава – это результат праведной жизни. Вы знаете конец истории, что богач оказывается в аду, да? А нищий отнесен ангелами на лоно Авраамова. Как-то интересно преломляется ситуация в небесном свете. И мы знаем, что никто не попадает, никто не идет в ад из-за того, что он богат, да? И никто не идет на небо из-за того, что он бедный. То есть это состояние сердца человека. Вы со мной? Но какие взгляды на себя мог иметь этот нищий? Вы чувствуете себя, когда что-то не происходит в вашей жизни? Вы чувствуете богооставленность? Когда молитвы не отвечены, вы чувствуете богооставленность? Как будто Бог оставил, покинул, что-то не происходит. И не поймите меня неправильно, иногда ответ, он, знаете, как где-то задерживается, и он на пути. Но многие, знаете, вы уже устали ждать. Вы со мной? Когда это произойдет? Я чувствую себя, я молюсь об этом, но ничего не происходит. У других происходит, у меня не происходит. Но ты не можешь мерить свою жизнь жизнями других людей. Потому что, скорее всего, у тебя другое призвание от Бога. И я хочу, чтобы ты увидел свою ситуацию Божьими глазами. Потому что не всегда Бог меняет обстоятельства. И очень часто, не меняя обстоятельства, Бог хочет поменять нас в этих обстоятельствах. Знаете, когда Ник Вутич родился, знаете его, да? Его папа упал в обморок. Семья верующих людей. Когда он рождался, он увидел, что нет руки, вышел из палаты, и доктор выходит и говорит ему: «Я должен вам кое-что сказать». Он говорит: «Да-да-да, я знаю, у него нет руки». Доктор говорит: «Присядьте, пожалуйста, у него не только нет руки, у него вообще нет рук и ног». Мальчиком, юношей, он жил с подавленностью внутри себя. Что произошло? Почему? Это тот вопрос, который мы задаем Богу, часто попадая в подобные ситуации. Пока он не получил небесный взгляд на себя. И знаете, сейчас все хотят с ним сфотографироваться. А тогда никто не хотел с ним фотографироваться. Обстоятельства не поменялись. Руки, ноги не выросли, хотя он держит ботинки в своем шкафу, если вы знаете. Говорит: ну мало ли, Бог все может. Но он понял, кем он является. И даже он понял причину. Он просто получил Божий взгляд на свою жизнь, на свою ситуацию. И теперь он ездит по всему миру, служит и поднимает людей, особенно тех, кто имеет физические дефекты. Аминь. Обстоятельства не поменялись, но он увидел Божий взгляд и Божию причину. Помните апостола Павла? Ну, не лично, конечно, из Писаний. Который молился о том, чтобы немощи, вот это жало, которое в его плоти, было удалено от него. И он говорит: я трижды молил Господа. Мы молимся: Бог, измени мои обстоятельства. И мы думаем, что обстоятельства не меняются, что Бог нам не отвечает, но Бог всегда слышит твои молитвы. И Он отвечает порой просто не так, как ты этого ожидаешь. И Бог ответил Павлу и сказал приблизительно следующее: а зачем? И Павел посмотрел на эти проблемы, на эти немощи в свете Божьего взгляда. И он сказал: подожди, так когда я немощен, я силен. В немощи в моей совершается Божья сила. Так что я буду просить убрать их? Я буду ими хвалиться. Помните? И он говорит: я благодушествую, я хвалюсь своими немощами, потому что когда я немощен, я силен. Немощи не были забраны от него, но он получил Божий взгляд и причину этих немощей, этих страданий на свою жизнь. Аминь. И это то, что нам нужно увидеть. Очень часто наши страдания – это план подготовки к чему-то. Бог не всегда меняет обстоятельства, но Он желает поменять нас в этих обстоятельствах. Однажды, знаете, такого святого Порфирий Святогорец, да? Правильно я его назвал? Однажды пришел молодой монах к нему, Паисий Святогорец, пришел молодой монах и говорит: я не понимаю, что происходит. Когда я был молодым христианином, я молился, Бог мне отвечал. Но сейчас такое ощущение, что небеса закрыты, я молюсь куда-то в пустоту, ощущение, что Бог вообще бездействует, ничего не происходит. Он выслушал его и ответил: «Пойдем, я покажу тебе свои помидоры». Привел, у него был маленький палисадничек, он показывает помидоры и рассказывает ему. И он говорит: «Когда они были маленькими росточками, я их поливал каждый день. Но теперь они выросли, и если я буду поливать их каждый день, корень пойдет поверху. И когда я отлучусь на какое-то время, они засохнут. Поэтому я их не поливаю каждый день, чтобы корни туда углубились и выкачивали влагу». Этот монах все сразу понял. Он вырос. Помните притчу о камне, да? О каменистой почве. Вы выросли, друзья. Вы перестали быть младенцами. И Бог не допускает в вашу жизнь искушений или обстоятельств сверх того, что вы можете пережить. Но в этих обстоятельствах вы пускаете корни. И в этих обстоятельствах вы растете. Аминь. Кто-то откровение получает, и ваш духовный взгляд открывается. У тебя иная цель и иная причина. Проходя трудности, ты сможешь помогать другим. Знаете, один человек сказал: если человек всегда и во всем имеет успех, он не пригоден к служению. Я прочитал, так обрадовался. Думаю, классно. Значит, я, наверное, пригоден. И причина, он сказал, потому что эти люди не понимают людей. Не понимают тех трудностей, тех вызовов, которые они переживают. Поэтому Богу, чтобы нам послужить и спасти нас, Бог должен был стать человеком. Это суть Рождества. И испытать все искушения, все трудности, которые мы испытываем, и победить их. Аминь. Поэтому очень часто люди, которые пережили какие-то трудности, ситуации, они квалифицированы, и они лучшие в том, чтобы помочь кому-то, кто сейчас проходит эти трудности. Вы со мной? Божий взгляд на твои трудности, на твои обстоятельства. А второе. Помните притчу, вернее, не притчу, а историю о жертве бедной вдовы? Да? Евангелие от Луки, 21 глава, говорит о ней. Иисус сидел в храме и смотрел на то, как клали пожертвования. Приходили богатые люди и клали много, и пришла бедная вдова и отдала две лепты все свое пропитание. Иисус подозвал апостолов и сказал: она положила больше всех. Те клали от избытка, это от скудости дала все свое пропитание. Как мы смотрим на жертву? Как мы оцениваем жертву? Я уверен, что наш земной, естественный, человеческий взгляд мы смотрим количественно. Собрали пожертвования, пастор в отъезде, позвонили и сказали: много собрали, достроим здание. Или посчитали, сказали: мало собрали. Как мы определили? Эквивалент денег или эквивалент времени, который человек во что-то вкладывает. Но знаете, Божий взгляд был на нее, был совсем другой. Писание говорит: немощное Божье, оно сильнее человеческого. И Бог посмотрел на этот маленький вклад, который думали, что маленький вклад, и назвал его большой жертвой. Вы со мной? Как ты думаешь о том, что ты жертвуешь, как ты служишь? Как ты смотришь на это? Что-то маленькое и незначительное. Но знаешь, интересно, что Бог приравнивает награду пророка к награде того, кто дает пророку стакан воды. Представляете, пророк, кого выбрать пророком, пророчествует, терпит лишение, бедствие, да, его камнями пытаются побить. И тут приходит человек и дает ему стакан воды во имя пророка. И знаете, вот этот маленький дар, маленький вклад, он оценивает той же мерой. Покупаем стаканы. Знаете, мы часто говорим, что великое начинается с малого. Мы привыкли думать мерками Голливуда. Но не только великое начинается с малого, но само малое в глазах Божьих может быть чем-то большим и великим. Когда ты от сердца от любви, просто служишь кому-то. Бог оценивает это высокой мерой. Он оценил так стакан воды, данный пророку. Он оценил так один час служения виноградники, помните? И те люди сказали, мы тут вообще пашем и пашем. Какая несправедливость. Знаете, однажды мы часто ездим на Кавказ, там есть хорошая церковь в Пятигорске, и ну, приглашали там служить тоже. Классная, хорошая церковь. Но один брат узнал, что мы там находимся. Он позвонил мне и говорит, можешь ли ты к нам приехать, я за тобой заеду, заберу тебя в маленький город, в маленькую церковь. Он ведет, я его знал, мы здесь встречались, в Москве учились. Он заехал за мной, это была зима, где-то, может, два года назад, по-моему, как раз. И мы с ним поехали. Такая старенькая машина, он говорит, оденься потеплее, потому что печка не работает. Оделся потеплее, едем и разговариваем. Слушай, ну как ты? Да вот, мы миссионерами сюда поехали. Как живешь? Маленькая церковь, может быть, 15, ну не больше 20 человек. Мы едем к нему, и я задаю вопрос, а как вообще? И он говорит, сначала я был миссионером, и меня спонсировали из Москвы. А потом, говорит, резко перестали спонсировать. Я говорю, странно, почему? Он так повернулся ко мне и говорит, они были неудовлетворены результатами моего миссионерства. И он дальше говорит, мне пришлось работать, но сейчас слава Богу. И я понимаю, что стало критерием того, что его сняли с довольствия. Количественный рост. И мы едем дальше, у него руки в краске, и он рассказывает, что вчера была суббота, и одной пожилой женщине из церкви они помогли делать кухню. И вот он красил, передвигали стену. Затем мы едем, говорит, слушай, давай не прямо проедем, давай проедем через поселок, здесь живет одна сестра, ну что она поедет на маршрутке, деньги будет тратить, мы все равно едем, заберем ее, забираем эту сестру, едем. И я вижу пасторское сердце, которое заботится о тех, кого малых, да, малое стадо, кого Господь дал ему. И у меня идет несостыковка. Мы не удовлетворены результатами миссионерства, и я вижу его сердце. Мы иногда мыслим, не поймите меня неправильно, да? Есть и количественный рост в том числе, но есть что-то малое, что мы часто пропускаем, как эту жертву вдовы. Мы думаем, ну что мое служение, я вот веду одного человека или служу домашней группе, но Бог оценивает это высокой мерой. Он приравнивает награду, когда ты даешь стакан, с наградой пророка. Аминь. Поэтому нам нужен Божий взгляд на то служение, а вы являетесь служителями, которые мы несем. Вы получаете что-то? Малое в глазах Божьих, это малое, извините, в наших глазах, это великое в глазах Божьих. И великое порой в наших мирских глазах, представлениях, может быть совершенно ничем в Божьих глазах. Пойдем дальше. Помните Иоанна Крестителя? Он тот человек, которому Иисус выходит при Иордане и получает крещение. Это тот, который говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Человек, который пришел не из системы того времени, а от Божьего Духа. Знаете, есть внесистемные люди, смотрю им и удивляюсь. Помните Симеона, который был у храма, который держал младенца Иисуса на своих руках. Писание говорит, что на нем был Дух Святой. Он не был ни царь, он не был ни пророк, он не был ни левит. Он как будто перемахнул свое время, но на нем был Дух Святой. Он держит младенца и говорит следующие слова. «Мои глаза видят спасение, свет язычникам и славу Израиля». Это то, что ученики не видели, даже когда Иисус уже творил чудеса. Это то, что апостолам, чтобы свет язычникам, там должна скатерть с животными спуститься, помните? А он держит младенца и видит свет язычников и славу Израиля. Аминь. Мы будем видеть что-то. Иоанн Креститель оказывается в темнице, и очевидно, что сомнения пришли в его жизнь. Помните, он посылает двух учеников и говорит, придите и спросите, ты ли тот, кто должен прийти? Или нам ожидать кого-то другого? Очевидно, что темница, обстоятельства так прижали и надавили его, что что-то вот, ну, еще немного и сломается. Мы уже не видим того Иоанна, который говорит: «Вот Агнец Божий, да? Идите покайтесь, всякий долг да наполнится, холм выровняется». Его проповедь, он находится под какой-то атакой. Возможно, чувствует приближение смерти, и он хочет убедиться, не напрасно ли я прошел поприще. Боже, я правильно все делаю, или я где-то сбился с пути. Когда мы под атакой, под давлением, когда мы перестаем видеть, мы начинаем так думать, так? Боже, я, может быть, сбился куда-то, согрешил или куда-то ушел. Господи, дай мне свое подтверждение. Так, да? Ученики идут. Иисус говорит: пойдите, скажите Иоанну все, что вы видели, все, что вы слышали. Хромые ходят, слепые видят, прокаженные очищаются. И счастлив, кто не соблазнится. Ученики уходят, но речь его продолжается. Когда ученики уходят, он оборачивается к народу и говорит: ребята, вы что хотели смотреть в пустыню? Тростник, который колеблется ветром. И дальше он говорит такие слова: из рожденных женами не восставал более великий, чем Иоанн Креститель. Я думаю, почему он этим ребятам не сказал это? Так бы ободрило его в темнице. Ты сидишь под своей атакой, в своих сомнениях, слезах и соплях, извините. Твои руки опустились, колено дрожат. Ты думаешь, что ты прошел мимо цели, промахнулся. Так ты смотришь на себя, и Бог смотрит на тебя и говорит: это самый великий человек. Вы знаете, что он сказал потом? Что наименьший в Царстве Божьем больше него. Вы в Царстве? Каждый верующий есть величие внутри тебя. Но как редко мы это смотрим, это замечая. Особенно, когда есть какое-то давление, сомнения приходят в нашу жизнь, какие-то искушения. Аминь. Величие – то, что мы должны отождествлять, наше тождество, то, кем мы являемся в Боге. А может, группа прославления? Я не буду долго говорить. В каждом верующем есть величие. Наименьший в царстве, он больший. И последнее. Мы продолжим молиться. Вы видеть, начинаете видеть? Где вы находитесь? Обстоятельства не меняются. У Бога есть план для ваших обстоятельств. Вы жертвуете что-то, вам кажется это маленьким, незначительным. Бог говорит, это что-то великое. Ты сомневаешься, ты в сомнении, ты под какой-то атакой. Бог говорит, ты великий человек. Откровение, 5 глава, открывает нам картину. Спасибо большое. Иоанн видит небеса. Иоанн видит небеса. Он видит происходящее там настолько сильно, что он сопереживает этому. И 5 глава говорит нам, что никто не мог, перед ним лежала книга, и никто ни на небе, ни на земле не мог открыть эту книгу, снять с нее печати. И он настолько сопереживает, начинает плакать этому. И вдруг один из старцев, который представляет небо, приходит к плачущему Иоанну, который вот, ну, беспомощен сейчас, никто не может, потому что взгляд земли, я не могу это, да? Мы не можем это, никто ни на небе, ни на земле. Он говорит, я покажу тебе путь, я покажу тебе выход. Он приходит Иоанну и говорит, есть тот, кто победил, есть тот, кто может открыть книгу и снять ее печати. О, спасибо, Господь. И он говорит, он показывает ему льва из колена Иудина. И он говорит, вот лев от колена Иудина, который победил и может открыть книгу и снять печати вершить историю, вершить судьбу. Иоанн поворачивается, чтобы посмотреть на льва, и он видит Агнца, закланного. Старец – это взгляд неба. И когда небо смотрит на крест, оно видит льва. Лев – это царство. Лев – это победа. Лев – это триумф. Иоанн – это взгляд земли. Обычный наш человеческий взгляд. И когда он смотрит на крест, он видит Агнца, еще и закланного. Это смерть, это поражение, это уязвимость. Агнец, он уязвим, он не защищен. Аминь. Немощное Божие сильнее человеческого. Немудрое, но Божие сильнее любой человеческой мудрости. Когда ты смотришь на крест, когда ты смотришь на свою жизнь, что ты видишь? Что ты видишь? Приди, Дух Святой. Мы приглашаем тебя. Открой наши глаза. Дай нам увидеть небесное видение, Господи, себя, своих обстоятельств. Своей жизни, Господи. Открой наши глаза, как Елисей молился о слуге, когда они были в осаде. Он молился, открой ему глаза. Он не молился, чтобы пришли колесницы, воинство, потому что они уже были там. Он просто их не видел. Был в страхе и панике. Он просто молился, открой его глаза, чтобы он увидел реальность небес, того, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними, чтобы мы увидели того, кто в нас, Христа славы, льва из колена Иудина, царство, силу, триумф. Аллилуйя. И он смог увидеть. Он смог увидеть небесные реалии. Он сказал, те, кто с нами, больше тех, кто с ними. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Себарала мешту холец. Земборола бала штехи дала мисти. О, верши, Дух Святой. Верши, Господь. Открой наши глаза. Открой наши глаза. Открой наши глаза. Есть люди, у вас настолько низкая самооценка, вы не видите себя в свете Божьем. Вы не видите величия, которое Бог вложил в вас. Вы чувствуете себя подавленными, подобно Иоанну в темнице. Вы чувствуете, что все, что вы делаете, это настолько мало, это вот эти две лепты. Бедные вдовы, а что я могу еще сделать? Но Бог говорит, это самая большая жертва. Это самая большая жертва. Господь, открой глаза. Дай увидеть себя в Твоем свете. В Твоем свете. Аллилуйя. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе. Ожидаем, Дух Святой. Ожидаем, Дух Святой. Ожидаем. Ожидаем. Ожидаем. Иисус очень часто упрекал церковь, извините, фарисеев. Он говорил, они глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат, и не обратятся, чтоб я их исцелил. Давайте обратимся. Обратимся. Обратимся. Аллилуйя. Господь, прикоснись к нашим глазам. Как Ты сказал в книге Откровения одной из церкви, дай нам глазную мазь. Ты пришел на суд в этот мир, чтобы слепые видели, а те, кто говорят, что видят, стали слепыми. Дай нам глазную мазь, чтобы мы помазали глаза и увидели Твои реалии. Кто мы есть в Тебе. Увидели свою жизнь, свои обстоятельства в Твоем свете. Никто из людей, никто не может это показать или открыть. Нам нужен Твой Дух, пророческий Дух, чтобы мы могли увидеть реалии. Начинай молиться. Твои глаза будут открываться. Земборола веште хала месте земеле. Лело босте сама ли да бреже. Немо сковра бала бина ждесе. Кебре нешта лаво руве скаба либе дест. Дебе стейл мелере меджо ково рола веста. Себа лала мегов. Лембре штела бара ливо столф. Медор жо фалтус. Сило мостона. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Нело борда валеште. Семборола вала весхова. Медоло веста. Лавело штеве. Номра шта веста. Зеге ла мерте ле феце. Себе ла мортеш. Седа ла меге валтеш. Нале велтесе. Нале весон фалменже. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, убери всякую растерянность. Люди, которые стоят на перекрестке, жизненном перекрестке, люди, которые стоят в преддверии принять решение, и они растеряны. Господи, дай им увидеть. Господи. Помоги им принять выбор. Но знаешь, я вижу такую ситуацию, что ты стоишь на перекрестке принятия решений, и ты думаешь, вправо или влево. Но знаешь, что тебе нужно, и что я чувствую от Духа Святого? Он говорит тебе, да решай. Решай. Доверься того, что Он с тобой. Пойдешь ли ты направо или пойдешь ли ты налево? Ты решаешь. Ты ждешь ангела, ты ждешь подтверждения. Я чувствую от Духа Святого. Он говорит, просто действуй. Просто действуй. Ты свободен принимать решения. Я буду с тобой. Аллилуйя. Можем чуть-чуть играть еще. Я буду с тобой. У тебя есть страх, что ты примешь что-то неправильное. Не бойся. И в твоем случае я чувствую от Духа Святого. Выбирай. Ни то грехом не является. Просто выбирай. Он не отвечает таким образом, как ты думаешь, потому что ты волен выбрать. Сделать так или сделать иначе. И в любом, что бы ты ни выбрал, Он будет с тобой. Он сохранит тебя от неправильных решений. Если ты пойдешь не туда, Он сохранит тебя. Он убережет тебя. Он скажет, стоп, а сюда уже не надо. Но в этом выборе ты свободен. Мы иногда до безумия доходит. Бог туда или сюда, И нет ответа, а нужно уже принимать решение. Действуй. Действуй, Бог с тобой. Аминь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя. Лемо соло бренеш. Ир махаду лаштофе. Приди, Дух Святой. Меш холосово. Медаласо сэнфо. Зема ла мортеле веннес. Прида ла московеле меджес. Ола верте меско превене джесте. Неда ла мескотле. Ше ле васте феймо. Нола вертес. Нол пела ла вескофа денеш. Приди, Дух Святой. Действуй. Hallelujah. Ожидаем Тебя, Господь. Ожидаем, Дух Святой. Ожидаем Тебя. Аллилуйя. Кебарала мескас. Мела бортешта месте. Действуй. Прикасайся, Господь. Открывай глаза нашего сердца. Пролей свой свет. Ты есть свет. Свет, который рассеивает всякую тьму. Всякую тьму, всякий туман, восходит восходящее светило, утренняя звезда в сердцах наших. Доколе не наступит свет, взаходит утренняя звезда в сердцах наших. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в этот мир. Господь, Ты есть свет, свет, свет, и мы ходим во свете, мы слышим Твой нежный голос. Дай нам видеть Тебя ярче, ярче, больше, ярче, больше. Ожидаем Тебя, Господь, ожидаем Тебя, аллилуйя, аллилуйя. Свет светит во тьме, и тьма не объяла его. Свет светит во тьме, тьма не объяла его. Ты приглашаешь нас в свой свет, в свою жизнь, в свой свет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Такое интересное чувство. Аллилуйя. Как будто Дух Святой спрашивает, и что ты собираешься делать? Господь, а что ты собираешься делать? Знаете, когда в дверь входим, говорит, проходи, пожалуйста. И другой деликатно говорит, нет, ты проходи, пожалуйста. Не, может, ты проходи, пожалуйста. Господь, мы даем тебе место. Ты проходи, пожалуйста. Это твой дом. Это твоя церковь. Мы склоняемся перед тобой. Ты царь. Ты господин. Ты открываешь глаза слепым. Ты касаешься людей. Аллилуйя. Я сделал то, что ты говорил сделать. Аллилуйя. Аллилуйя. Можно вас? Вы замужем? Муж ваш? А, аллилуйя. Давайте помолимся за эту семью. Аллилуйя. Протяните руки. Господь, благословляем их. О, Господь. О, Господь. Ты знаешь, через что они переживают, что они проходят, Господи. Ты знаешь. Укрепи, Господь. Укрепи. Укрепи, Господь. Укрепи, Господь. Укрепи, Господи. Укрепи, Господи. Укрепи, Господь. Наполни своим духом. Наполни духом. Укрепи, Господь. Укрепи, Господь. Аллилуйя. Jesus, solo fresh menesti. Lezo soto mate raole vestes. Lezo humba atsa dalle derche. Nevo solefe. Яна веси. Я чувствую, что Бог хочет дать вам то, о чем вы мечтаете. То, о чем вы мечтаете. То что-то, что было даже отложено. Как будто вы об этом мечтали и как бы перестали. И Бог хочет вам дать это. Аллилуйя. То, о чем вы мечтали, и то, что вы отложили, потому что в свое время это не пришло. Вы молились об этом, вы постились об этом, и это не пришло. И вы как бы не то, что отказались, но чуть-чуть сдвинули это в сторонку. Сказали, ну ладно, и Бог хочет дать вам. Аллилуйя. Ты знаешь времена и сроки. Времена и сроки. Излей свой дух в этот дом, в эту семью, Господь. Желание, мечты, Господи. Дай им это, Господи. Ты поднимаешь, ты как бы из пачки писем достаешь именно то письмо и кладешь ее наверх. Я также слышу, дети. Господи, соверши, благослови, дети. Благослови, дети. Эй, масол, тахай, далевичис. Нейру, соло, брежи. Наполни своим духом. Наполни своим духом. Соверши, Господь. Соверши, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. В их дом, в их семью. Несо хора на телезей. Есть колея, которая как бы она накатана годами. Но я вижу весенние ручьи, которые размывают эту колею. И вы выезжаете оттуда, откуда не, как бы долгое время не могли выехать. На новые весенние ручьи, которые размывают эту колею. И делают ваш путь гладким. Дорогу без вот этих бугров, без колеи. Без что-то накатанного или даже какие-то вещи, где как будто застряли, как будто что-то... Об этом не знает никто. Только вы знаете. Да, Господь, благослови их дом. Благослови. Ты вытаскиваешь, ты как бы не вытаскиваешь, направляешь их, Господь, из накатанного. Ты ставишь их ноги на камни. Наполни, Господь. Наполни, Господь. Наполни, Господь. Соверши. Соверши, Дух Святой. Аллилуйя. Подождите, не уходите, пожалуйста. Могут сюда выйти лидеры церкви. Ты, как мы называем, окружной или ведешь домашнюю группу хотя бы. Идите сюда. Лидеры церкви. Ты отвечаешь за какую-то область, ты что-то ведешь. Встаньте лицом к туда. Можем встать тоже все, кто здесь. Йос кумаха асо делеве. Ното софалам. Юнежей. Если вы только не устали, можете подняться. Аллилуйя. Там идет, пусть играет фон. Аллилуйя. Дух Святой здесь. И я слышу слово, которое Иисус говорил Петру. Если ты любишь меня, паси моих агнцев. Я чувствую, знаете, что как бы есть некий такой разрыв между лидерами. Вы познаете Бога, Господь дает вам, вы наполнены, но есть кто-то, кто еще не там. Они здесь, они еще не там. Моисей, Иисус Навин могли войти в обетованную, Господь. Спасибо. Они могли войти в обетованную землю на 40 лет раньше, но они остались. Ты можешь убежать вперед, потому что ты видишь, куда. Ты наполнен благодатью, но ты не пойдешь без них. Паси моих агнцев, помоги им. Господь ведет вас вместе. Не убегай, не отрывайся. Я даю это тебе. Даром получил. Даром отдавай. Я даю это тебе. Стань каналом. Стань источником. Понадобится время, но они тоже должны быть там, где ты сегодня. Я поставил тебя для этого, говорит Дух Святой. Я поставил тебя лидером-служителем для них, чтобы помочь кому-то, кто еще не видит, помочь кому-то, кто еще не может, поднять его, укрепить его и войти вместе. Господь, да будет так. Давайте обратимся. Господь, приди. Приди. Помоги служителям отдавать. Служителям служить. Вести. Помогать. Не только наслаждаться Твоим светом, Твоей благостью и Твоими откровениями, но стать потоком. Стать потоком с небес. Для других, для остальных, для тех людей, кого ты будешь приводить в этот город-убежище, в этот город-убежище, чтобы оживлять их, давать им второе начало, поднимать их на служение. Те, кто придут полностью разбитые и опустошенные, здесь ты будешь воскрешать их духовную жизнь и наполнять их светом. Как ты сказал, ты обратишь сердца отцов к детям. И это в духовном плане такая же истина. И сердца детей к отцам. Господь, если есть какой-то разрыв, излечи это, исцели это и наполни. Пусть благодать придет, Господи. Пусть сердце будет к людям, как оно было у тебя. Аллилуйя. Вы не чтобы построить кущи. На той горе, где вы находитесь, не чтобы построить кущи. Вы чтобы спуститься с горы и общаться с бесами. Он показывает тебе свою славу на горе. Но тебе нужно спуститься с горы и принести ее этим людям в этот город и в этот мир. Да будет так. Amen.